Глава 24. Как ежик в тумане. Даже не знаю, чего я ожидал. Обрушившейся одним махом лавины воспоминаний? Божественного озарения, которое открыло бы мне все, что связывает меня и эту девушку. Хрен там плавал, как говорится. Это, несомненно, была та же самая Анна, что и на фотографиях Мишки. Волосы не такие ярко-рыжие, как в моих воспоминаниях, а скорее русые, с рыжей искрой. Симпатичное. Подвижное такое лицо, на котором за секунду может поменяться десяток разных выражений. Она относилась к тому типу девушек, который нравится абсолютно всем. Парням, потому что живая и непосредственная. Девчонкам, потому что не настолько ослепительно красиво, чтобы затмить все и вся. А вот она, увидев меня, в лице поменялась. Побледнела, ахнула, ее пальцы на ручке сумочки разжались, и изящная красная штучка, размером чуть больше кошелька, выпала из ослабевших рук. По полу веером рассыпались всякие девчачьи мелочи. Я вскочил и бросился помогать ей все собирать. И мы ожидаемо столкнулись лбами. «Анечка, ну ты чего?» — как бы удивленно спросил я. Но вот отреагировала она неожиданно. Глупо улыбнулась сквозь брызнувшие из глаз слезы и порывисто меня обняла. «Ты живой! Живой! Как такое возможно?» «Тссс!» — я осторожно сжал ее плечи. «Давай об этом потом, ладно? Сейчас я тебя хочу кое с кем познакомить». Она всхлипнула. Несколько секунд смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Потом быстро-быстро собрала с пола ключи, тушь, помаду, крохотное зеркальце и маленький вышитый бисером кошелек. «Михаил — это Анна. Анна — это Михаил», — с шутовским полупоклоном сказал я, подводя Аню к нашему столику. «Анечка, не смотри так удивленно. Миша — отличный фотограф. Он увидел тебя на наших летних фотографиях, был очарован и прямо-таки мечтает с тобой поработать. Верно, Михась?» «Да». От волнения Мишка начал заикаться. Он встал, уронил стул, но успел его поймать до того, как спинка загрохотала по полу. Протянул руку для рукопожатия, потом вдруг отдернул. «Ох...» А я еще переживал немного, что ему наша встреча с Аней покажется странной. Да он, кажется, вообще ничего вокруг не способен замечать, кроме больших анютиных глаз. «Ладно, оставлю вас на пару минут». Я похлопал обалдело пялящегося на Аню Мишку по плечу. «Ань, тебе молочный коктейль или чай? Или мороженое?» «Коктейль», — сказала она, не глядя в мою сторону. Она тоже смотрела на Мишку. Улыбалась. «Клубничный». Я двинул к раздаче, попутно переводя дух. Ну что ж, встреча на Эльбе состоялась. Анечка явно видела момент моей смерти. Вот только не похоже, что была инициатором. Очень уж обрадовалась. «Ваши версии, Жан Михайлович?» «Не в лоб же спрашивать». Придется тогда признаваться, что понятия не имеешь, кто эта девица, и что вообще мы делали в том доме, от которого забрали потом мой хладный труп. Столкнула по неосторожности и сидела тише воды ниже травы? Или вытолкнула меня та дама, тумбочка? А Анечке пригрозила, чтобы помалкивала. Иначе... Вообще, если бы труп остался трупом, то началось бы следствие. И в их квартиру с опросом бы пришли в первую очередь. Раз человек упал и разбился насмерть, то восьмой и девятый этажи будут под прицелом внимания в первую очередь. А имя Анны Метельевой всплыло бы моментально из моих же вещей. А хозяйку квартиры зовут Алла Метельева. Совпадение? Ну да, ну да. «Клубничный коктейль, пожалуйста», — сказал я, когда подошла моя очередь. Дамочка в белой кружевной шапочке посмотрела на меня сукаризной. Та же самая дама, которая была здесь в мой первый визит. Сжала губы ниточкой, стрельнула глазами куда-то под прилавок. Ах, ну да, как я мог забыть? Здесь же принято вечером покупать молдавский портвейн, а вовсе не заставлять ее шевелить руками. Она сняла с агрегата металлический стакан, плюхнула туда пару ложек мороженого, плеснула сиропа, долила молоком и щелчком вставила стакан обратно. Миксер взвыл, взбивая содержимое стакана в сливочно-клубничную пену. Я невольно потянул носом, вдыхая с детства знакомый запах. «Что-нибудь еще?» — с нажимом сказала продавщица. «Нет, ничего, спасибо». Я покачал головой и бросил на блюдечко 10-копеечную монетку. Продавщица, не глядя, швырнула монетку в кассу. Повернулась обратно к аппарату, перелила готовый коктейль в граненый стакан и поставила его передо мной. «Безмерно благодарю». Я забрал стакан и вернулся за столик. Аня и Михась уже весело щебетали, обсуждая что-то там про фотографии, зимние прогулки по улице и образы в фотостудии. Ну да, тут он профи, я даже вмешиваться не буду. Просто сидел и слушал. Смотрел то на него, то на нее. Странно это было ощущение, как будто встреча двух миров. Прошлого Жана Колокольникова из будущего и прошлое Ивана Мельникова из прошлого. Я фыркнул. Прошлое из прошлого. Звучит как какой-то бред, конечно. Теперь надо как-то поговорить с Аней наедине. Улучшить момент, когда зов природы заставит Мишку посетить уединенное заведение и задать пару вопросов. Потому что если я отзову ее в сторонку пошептаться, то ревнивый, как черт Мишка, навыдумывает сразу 40 бочек подозрений. Ждать, к счастью, пришлось недолго. Мишка виновато извинился, встал и скрылся за дверью с надписью «Туалет». «Анечка, а теперь расскажи мне по-быстрому, что произошло в тот вечер?» Подавшись вперед, спросил я. «В какой?» — растерялась девушка и испуганно посмотрела на меня. «Не придуривайся, Ань!» — поморщился я. «Ты прекрасно знаешь, в какой, после которого я очнулся в морге». «А ты разве ничего не помнишь?» Глаза Ани снова стали круглыми и испуганными. «Детка, я очнулся в морге!» — хмыкнул я. «Последнее, что я помню, это как мы с тобой зашли в поезд». «Сначала мы на кухне уговаривали Алку, чтобы она пустила тебя пожить в свободную комнату», — быстрым шепотом проговорила Аня. «А потом пришли те двое ребят, вроде как твои знакомые. Сказали, что вам надо поговорить, и вышли на балкон покурить. А потом раздался крик и удар. Потом они нам пригрозили, что если мы вякнем хоть слово, то нам тоже не жить. Забрали твои вещи и ушли». «Как они выглядели?» — спросил я, нахмурившись. — «Один постарше, высокий такой, похож на учителя». Голос Ани задрожал. — «В пыжиковой шапке и с портфелем. Второй молодой такой, квадратный, с короткой стрижкой. Один глаз косит. Правый. Нет, левый. Он ничего не говорил, только смотрел, набычившись». — «А как их звали?» — тупо спросил я. Никаких ассоциативных воспоминаний не всплывало. «С другой стороны, теперь я знаю, что выпал не сам, что были какие-то убийцы. Правда, я про эту Анечку ничего не знаю, кроме того, что мой предшественник явно питал к ней какие-то чувства. Безответные, скорее всего. Так что она могла этих двоих прямо сейчас из головы придумать». «Да не знаю я!» — воскликнула она так громко, что с соседних столиков на нас начали оборачиваться. — «Это были какие-то твои знакомые. Ты кому-то позвонил, потом они пришли. И вел ты себя так, будто отлично их знаешь». — «Что происходит?» — почти грозно вопросил вернувшийся Мишка. — «Все нормально, Михась». Я поднялся. — «Я тут вспомнил, что мне бежать уже пора. Так что не скучайте тут». Я в развалочку направился к выходу. Еще понятия не имел, куда именно пойду. Просто захотелось выйти на воздух. Ну и не мешать Ане и Мишке общаться. Между ними же явно так заискрило. «Вань, подожди!» За спиной раздался торопливый стук каблуков. «Ваня!» Я обернулся. Спешно наматывая на шею длинный шарф, за мной бежала Лизавета. Она поравнялась со мной и взяла меня под руку. «Ну что ты так на меня уставился?» — вызывающе спросила она, тряхнув копной химических кудряшек, торчащих из-под небрежно натянутой вязаной шапочки. «Ты же сам сказал, что приехал в Новокиневск, чтобы меня найти. И пропал». «Ха-ха, надо же, забыл совсем. Как бы от нее отделаться? Совсем никакого настроения нет общаться с этой дамочкой. Но обижать все равно не хочется. Она же не виновата, что мне ее химический баран на голове не нравится. Мода такая, все понимаю, но...» Лиза подскользнулась и повисла на моей руке. Я придержал ее за талию. «А помнишь, как мы тогда от дружинников убегали?» Она прильнула ко мне и засмеялась. «Я ногу подвернула, и тебе пришлось меня нести. Ох, как я испугалась!» «Но весело же было, да?» Я прижал ее к себе поплотнее и заглянул в лицо. «Хм, Лизавета! А ведь мы были знакомы в тот период, который для меня сплошное темное пятно в памяти. Пожалуй, не буду пока от тебя отделываться». «Куда уж веселее!» Лизавета возмущенно задохнулась. «Я думала, что твои друзья нас тоже в машину возьмут, а они газанули и уехали». «С чего ты взяла, что они мои друзья?» Я пожал плечами. «Слушай, а что тебе сказала та женщина? Ну, помнишь?» «Ты опять?» Лиза отстранилась от меня и сверкнула глазами. «Милая, не сердись!» Ласково пробормотал я. «Ну, такой вот я, сложный козел. Очень хочу исправиться и начать жизнь заново. Но сначала надо бы с проблемами разобраться». «Ваня!» — протянула Лиза. «Вот всегда ты так. На тебя же невозможно обижаться, даже когда ты себя ведешь как козел. Она меня даже на порог не пустила. Вытолкала на площадку, обозвала лохудрой и шалавой. И чтобы нас обоих, духу на ее пороге не было больше. Что ей надоели твои девки, и чтобы я тебе передала, что если ты еще раз появишься, то она тебя с балкона выкинет». «С балкона, говоришь?» — задумчиво пробормотал я. «А она тебе кто вообще? Твоя любовница, да?» — затормошила меня Лизавета. «Уже никто, милая». Я снова прижал девушку к себе. Мы вышли к площади Советов. Я с тоской посмотрел на светящиеся окна ресторана «Центральный». Мысленно сосчитал финансы в своем кармане и вздохнул. «А пойдем ко мне?» — вдруг предложила Лиза. «У меня родители уехали на неделю в деревню к родственникам, так что квартира в нашем распоряжении». «А пойдем?» — с неожиданным энтузиазмом согласился я. Да пофиг на химическую завивку, по большому-то счету. Все остальное у Лизы было в полном порядке, а гулять по улице в моих скользких ботинках на тонюсенькой подошве — это то еще удовольствие. А на ресторан у меня денег все равно нет. Кроме того, Лизу явно распирало от желания предаться воспоминаниям о наших с ней отношениях. Идти до дома Лизы оказалось недалеко, всего пара кварталов, а потом во дворы. Вот только дом у нее оказался без всяких претензий. Обычная хрущоба, 5 этажей, 7 подъездов. Крохотный коридор, заклеенный обоями под кирпич. Шкафчик для верхней одежды. Бордово-зеленая дорожка. Вход в гостиную, он же вход на кухню. И еще 2 двери, в спальню и в кладовку. Типичная такая хрущевка. У меня аж олдскулы свело. Сервант с раздвижной стеклянной дверцей, разномастный хрусталь, старенький раскладной диван. Над диваном на стене ковер. На полу пестренький зелено-черный палас. Телевизор на тумбочке. Экран прикрыт вязаной салфеточкой, а сверху горшок с развесистым кактусом. От радиации защищает, наверное. Полированный стол, книжка. Уютное продавленное кресло и торшер рядом с ним. «Хочешь чаю?» — напряженно спросила Лиза. «Хочу», — сказал я. но потом. Я прижал девушку к стене и поцеловал. Она обняла меня за шею и прижалась ко мне всем телом. Меховая опушка рукава ее пальто щекотала мне ухо. Много раз слышал ханжескую критику киношных сцен секса, когда начинают раздеваться прямо с порога. Недоумки. Да это самый лучший способ преодолеть неловкий момент в незнакомом месте же. Оба же понимают, зачем пришли. И если выполнять все эти ритуальные танцы, ах, давайте сначала чаю с пирожными, может быть, хотите посмотреть мою коллекцию наклеек от мандаринов? И оба сидят как на иголках и ждут. Кто же первый даст, наконец, намек на то, что пора бы и потрахаться? Лучше наоборот. Сразу перейти к делу, а уже потом чай, наклейки, черт с рогами. Без вот этого вот натянутого и нервного общения, которое как раз и способно сбить с настроя лучше уравнений по высшей математике. «На самом деле я не такая», — смущенно проговорила Лиза, удобно устроив голову на моем плече. «Не знаю, что на меня нашло. Надеюсь, соседи не слышали». Мы лежали на диване в ее спальне. Здесь тоже был ковер на стене, а к ковру иголочками были приколоты глянцевые постеры заграничных исполнителей. Честно говоря, я понятия не имел, кто это такие. Ни одного знакомого лица. Кажется, это все какие-то певцы итальянской эстрады. Или вообще кто-то из Прибалтики. Просто выглядят подходяще. Яркий макияж, вызывающие позы, ослепительные улыбки. «Хм, пусть завидуют», — хмыкнул я. «Ты только моим родителям не говори, что у нас было. Ну, это...» Лицо Елизаветы стало испуганным. «Отец сразу побежит в милицию заявление подавать, что ты меня изнасиловал». «А разве?» — я иронично приподнял бровь. «Мне показалось, что ты была не против». «Пошляк!» Лиза залилась краской до кончиков ушей. «Ты что-то вроде говорила насчет чая?» Невинно полюбопытствовал я. «Пойдем на кухню». Лиза выскользнула из моих объятий, схватила со спинки стула фланелевый домашний халат и укутала в него все свои прелести. Я вздохнул и пошлепал за ней на кухню, прямо как был. Эмалированный чайник шумел на газу, а Лиза хлопотала, накладывая в блюдечки домашнее варенье. Банки с ним, кажется, были вообще везде, на кухонных шкафах сверху, а в недовольно ворчащем низеньком холодильнике Саратов. В шкафу холодильники под окном. Милота. Наверное, осенью эта квартира должна превращаться в настоящую фабрику варенья. Кто его столько ест, интересно? Потом мы непринужденно болтали. Лизавета рассказывала что-то о своей жизни. Я узнал, что она работает администратором в плавательном бассейне, хотя закончила она институт культуры. Но в библиотеке не прижилась. Пришлось придумывать что-то другое. Я слушал не очень внимательно, хотя старательно делал вид. Дожидался подходящего момента, когда можно будет свернуть на наши с ней московские приключения. «А помнишь, как мы познакомились?» — спросил я, когда в ее речи появились паузы. «Не напоминай даже!» — засмеялась она. «Ну почему же? Это было довольно мило». Я подмигнул. «Ну давай, Елизавета, расскажи мне все. Потому что мне даже наши горячие объятия ничего о тебе не напомнили». «Ну тебе, может, и было смешно», — насупилась Лиза. «Но мне вообще ни капельки. Я-то думала, что на той пластинке Людмила Зыкина записана. Конверт был настоящим. А все так смеялись». «Зато все закончилось хорошо», — улыбнулся я. Даже любопытно стало, что это за история такая. По ее эмоциям и сумбурным воспоминаниям я таки восстановил картину. Понятно. Она приехала в Москву, купила пластинку у какого-то фарцовщика возле магазина «Мелодия». А потом мы оказались в общей компании, где она попыталась своей покупкой козырнуть. Пластинку поставили на проигрыватель, а из динамиков вместо модной зарубежной музыки полилась задорная песня про неподшитые валенки. Все, разумеется, заржали над лохушкой. Она выбежала из квартиры, а я ее догнал и успокоил. Ну, как умел. Теперь еще один тонкий момент. Подтолкнуть ее к разговору о той квартире, где, по ее мнению, я жил. В лоб не спросишь. Придется тогда признаваться, что я не помню ни черта. А история-то, судя по ее словам в прошлый раз, не то чтобы очень приятная. Я привел ее в чужую квартиру и задурил голову. Неплохо бы понять, чья это была квартира и что я вообще там делал. Эх, а хорошо бы и в самом деле жить в том доме на Котельнической набережной, да? — мечтательно сказал я и внимательно посмотрел на Лизавету.